Глава 26. В отличие от испуганных светлых, Мэль чувствовал лишь облегчение, наблюдая, как невидимый мастер лепит человеческое лицо совсем не Венда, как меняет черты, где-то укрупняя, где-то уменьшая, как сглаживает уродливый шрам. Еще мгновение, и не Венд действительно стал Ароном, привычно сероглазым и черноволосым. Значит, сейчас, прежде чем светлое опомнится, ладонь полуэльфа коснулась левого рукава, где прятались иглы Ахарры. Мальчишке хватит двух, а вот на девчонку лучше не жалеть. Арон не успел вмешаться и остановить полуэльфа, и теперь перед ним на земле лежали два обмякших тела. «Славная добыча!» — Мэтаэль широко улыбался, довольный собой. «Двое светлых, причем одна принятая ветвь полукровка. Пусть ты частично потерял память, но удача никуда не делась». Арон криво усмехнулся, вспомнив свои неизменные выигрыши в кости, предчувствия, удачу, еще из той прежней жизни, когда его с завистью называли «счастливчиком». «Что предлагаешь с ними делать?» «Отвезем в замок и определим в свободные клетки», — с готовностью отозвался полуэльф. «После того, как весной ты со своими экспериментами опустошил все подземелья, места там много. И ты, получив полукровку, перестанешь при каждой неудаче грозиться разобрать на ингредиенты меня». Последнее Мэтаэль добавил словно в шутку, но глаза его уже не смеялись. Арон отвернулся к костру и вытянул ладонь, впитывая энергию. «Как ты вообще оказался в лесу?» «Хм...» — неуверенно кашлянул полуэльф. «Уже после твоего отъезда я вспомнил кое-что, связанное с кровью Гидры, и еще я... отменил приказ стаи отправляться». Маг развернулся к Мэтаэлю. «Полагаю, причины веские?» «Думаю, да». Полукровка огляделся вокруг, потом шагнул к уже потухшему костру, аккуратно переступив через лежащего светлого, и присел на его же свернутый плащ. «Дед рассказывал, как кровь солнечной гидры влияет на магов». «И?» — поторопил его Арон, когда Мэль замолчал с задумчивым видом, разглядывая серый пепел. «Если вкратце», — полуэльф пожал плечами, — «то твоя магия может сильно измениться». «Например?» «Например, у тебя могут проявиться способности к некромантии, или ты станешь светлым». «Что?» — тут уж Мэль говорил совсем несуразные вещи. «К серой госпоже некромантию, но уж полярность магии поменять невозможно». «Ну да», — согласно кивнул тот. «Так считают, но кровь солнечных гидр творит действительно странные вещи». «Представь, если полярность твоего эры начнет меняться, когда ты взываешь ко тьме. Каков будет результат?» «Фатальный», — хмыкнул Арон, представив реакцию воплощенной тьмы на подобную наглость. «Получается, обращаться к магии мне сейчас противопоказано?» Мэтаэль качнул головой. «Мне сложно представить себя не творящим постоянно волшбу. Наверное, универсальные вещи, например, управление стихиями безопасны. Арон, я передаю слова деда, сказанные много лет назад, но он был мудрый старый шаман, а я — глупый мальчишка с ветром в голове. Просто будь осторожен, очень осторожен. И если почувствуешь в магии странное, не дави, не пытайся докопаться до сути, как ты это любишь. Отступи». «Не меня ли ты назвал воплощением осторожности?» Маг рассеянно поворошил ногой остывающий пепел. «Да, но не в делах, касающихся магии. Твои безумные эксперименты? Удивительно, что до сих пор не случилось ничего непоправимого». «Хорошо». Арон присел на плоский камень рядом с полуэльфом. «Насчет магии ты меня предупредил. Теперь объясни насчет стаи». «Здесь все просто». Лицо Мэля в момент потеряло серьезное выражение, во взгляде появился азартный блеск. «Несколько часов назад я получил сообщение, что слуги Гиты передвинули свои лагеря. Один под самый Киритград, а второй в предместье Радоги. Как раз то, чего мы ждали». «Да?» — переспросил маг, пытаясь припомнить, что связывало эти два города и Тангила прежнего. Воспоминание о караване из Киритграда оказалось достаточно свежим, но вот радуга... И при чем здесь передвижение рыцарей Гиты? «Для начала мятежа в Радоге достаточно одного твоего слова», — с готовностью пояснил полуэльф. «Изначально он планировался на канун Сехетта, осеннего равноденствия, но большинство наемников местной стражи и армии, а также треть магистрата уже наши. За сутки все закончится. И если во время беспорядков в первую очередь пострадают храмы Гиты и ее гвардия, мы ведь не расстроимся». «А потом?» «А потом Радога тихо и незаметно перейдет под протекторат наместника Тангила». Рон кивнул. Высказанная Меатаэлем идея звучала разумно. А все яснее проявлявшийся конфликт со слугами Гиты подсказывал, что детство у него с Тангилом прежним действительно было одно на двоих, и темный, как и он сам, не простил служителям богини гибель отца. «Как твое состояние?» — полукровка неопределенно пошевелил в воздухе ладонью. «Все еще тянет убивать?» Северянин моргнул. За всем случившимся он почти забыл о причине, погнавшей его в лес. «Вроде нет», — проговорил медленно, прислушиваясь к себе. Жажда, схлынувшая вчера, возвращаться не торопилась. Если ее не пробудило присутствие двух светлых, возможно, она действительно больше не придет. «Подождем до полудня», — предложил полукровка. «Все же дед говорил про более долгий срок. Вдруг жажда появляется волнами. А сейчас неплохо бы позавтракать». Они ели, переговариваясь. Неподалеку лежали будущие пленники. Снотворное, по словам Меля, должно было действовать еще долго. Арон жевал медленно, наслаждаясь вкусом. Еда, вчера опилками крошившаяся на зубах, сегодня казалась очень даже съедобной. Мель, промолчавший целую минуту, вновь заговорил, и беседа как-то незаметно перешла на события, случившиеся в том прошлом, которое Арон при всем желании не мог вспомнить. Оставалось только слушать, запоминать и задаваться порой вопросом, насколько Тангил, описываемый полукровкой, на самом деле походил на страшного темного мага, внушающего страх всей стране. «А потом?» — спросил северянин, улыбаясь. «Потом», — отозвался Мель, — «потом ты столкнул с себя десятипудовую, не меньше каменную балку, встал на ноги, отряхнулся, оглядел руины, оставшиеся от городской стены, и сказал: «Что ж, и самый великий ум нашей эпохи может ошибиться». Рассмеялись они одновременно. «Ум не только самый великий», — повторил Арон, — «но и самый скромный». «Всегда был, всегда будешь», — согласился полуэльф. «Твоего самомнения, Арон, хватит на дюжину магов рангом поменьше». Матаэль замолчал, поднялся на ноги и подошел к девушке, разглядывая ее неподвижное тело. «Птичка-то наша непроста, а?» «Пришла в себя?» — уточнил Арон. «Частично», — отозвался полуэльф. «А ведь прошел всего час, причем я не пожалел на нее восьмикратную дозу. Красавице следовало спать еще сутки. Как интересно». «С чего ты взял, будто она очнулась?» — поинтересовался Арон. «Девчонка полностью неподвижна». «У эльфа Фатахарры первым всегда пробуждается сознание. Тело еще спит и должно проспать долго. Поверь на слово, если говорю, что она осознает происходящее, значит, так и есть. Если хочешь знать, это шаманское чутье, наследство деда». «Используешь Ахарру во второй раз?» Арон тоже приблизился к Светлой. «Бестолку», — с сожалением отозвался Мель. «Ближайшие 2 недели ее кровь будет способна побороть яд почти моментально. Вечно с этими остроухими одни проблемы». Последняя фраза вызвала у Арона приступ искреннего веселья. «Ты, конечно, к остроухим отношений не имеешь». «Ну, отчего же?» — не согласился его друг. «От меня тоже немало проблем». «Если следовать твоей логике, то в половину меньше, чем от чистокровного», — уточнил Арон, продолжая посмеиваться. Все, что произошло потом, произошло одновременно. Крик Меля: «Очнулась! Используй тени!» Безумные от страха глаза девушки, волна, направленная на Арона чистой энергии. И как уже случилось однажды с Тималем, инстинкт мага взял вороний верх. Но только когда две волны силы встретились, когда его волна поглотила созданную Ринной, маг с запозданием осознал. Полуэльфийка бросила в него наполовину сформированный вызов врат. Подмастерье, неуверенное, сумеет ли без поддержки наставника создать обратные врата, принесла в своем эрре их готовую формулу. И теперь, когда их магии смешались, врата проявились, впитывая в себя окружающую энергию, выпивая ее и из Арона, и из девчонки, и из ее еще спящего брата. Открывать врата — всегда опасное занятие. Если маг не поставил защиту, они будут тянуть из него силу, пока не убьют. А магия солнечной крови, все еще бурлившая в Ароне, сама требовала выхода. Когда через несколько мгновений он сумел поставить барьер, врата уже выросли до верхушек деревьев. Полуэльфийка, поднявшись на локтях, торопливо шептала заклинание, приказ стихийным духом, определяющий место перехода. Арон метнулся к ней, придавил к земле, зажимая рот ладонью, не обращая внимания ни на ее яростные рывки, ни на попытку укусить. Врата, между тем, уже засияли бледным золотом, знаком готовности. Нормального размера врата действовали, когда путешествующие проходили в их арку. Но такие огромные, о каких Арон слышал только легенды, могли с легкостью захватить как их всех, так и немалый кусок леса в придачу. Способа остановить их открытие северянин не знал. Зато знал кое-что другое. Не получившие внятного приказа духи запросто могли выбросить их в открытый океан или пустыню. Арон попытался представить свой замок, пустую площадь перед ним, но сосредоточиться не получилось. Перед внутренним взором замелькали образы чуть ли не всех площадей и замков, виденных в жизни. А потом бледное золото врат стало маленьким солнцем, на несколько мгновений ослепившим его.